твоим теплом и в твоем присутствии так хорошо. Я бегу по твоим следам и укроюсь твоим крылом, ведь с тобою Бог всегда, без сомнений мне так хорошо. Я наслаждаюсь твоим теплом и в твоем присутствии так хорошо. Я бегу по твоим следам и укроюсь твоим крылом, ведь с тобою Бог всегда, без сомнений мне так хорошо. Когда ты душа поет, тебе всю славу, так хорошо, когда ты близко, и так легко, ведь сердце чисто, так хорошо, когда ты рядом, душа поет. Когда ты рядом, душа поет, тебе всю славу, так хорошо, когда ты близко, и так легко, ведь сердце чисто, так хорошо. Так легко, ведь сердце чисто.